пытаясь себя убедить, что ничего не чувствует ни к ней, ни к ребенку. Адриана повернула голову и вдруг увидела его. У нее перехватило дыхание. Она инстинктивно протянула к нему руки и попыталась встать, что было ей пока запрещено. «Лежи», — сказал он ласково, — «не вставай. Я просто зашел, чтобы с тобой попрощаться». Билл говорил ровным, спокойным тоном и остановился на некотором расстоянии от кровати. Он был одет с иголочки. Адриана поняла, что не по причине вечеринки, на которой наверняка явился в свитере и джинсах, а ради чего-то важного. На нем был английский твидовый костюм, кремовая рубашка и галстук от Гермеса. Через руку было переброшено теплое пальто. И тут Адриана поняла, что Билл куда-то уезжает. «Куда ты уезжаешь?» — спросила она беспокойно, чувствуя, что их отношения стали совершенно иными, причем за какие-то считанные часы. Накануне вечером они были одним сердцем, одной душой, а теперь он, нарушив это единство, уезжал. Адриана знала причину этого, но пока не могла ответить себе, сможет ли залечить рану, которую ему нанесла. «Я решил на несколько дней слетать в Нью-Йорк, повидаться с ребятами». Он взглянул на часы. «Через пару минут надо идти, чтобы успеть на ночной рейс». Сердце у Адрианы упало. Ее охватила паника и страх потерять его. Она видела, что Билл неловко смотрит то по сторонам, то на нее, и словно нарочно избегает смотреть на маленького. «А мальчики знают, что ты прилетишь?» «Нет», — сказал он угрюмо. — «Я хотел сделать им сюрприз». «И долго тебя не будет?» Адриана не знала, что ему сказать, кроме того, что сожалеет, что сделала глупость, что не надо ей было так волноваться за Стивена, что он законченный эгоист, что она Билла любит больше самой жизни, что Сэм будет их ребенком, если только он ее не оставит, если простит. «Не знаю, сколько я там пробуду», — ответил он, перекладывая пальто с руки на руку и с тоской глядя на Адриану. «Неделю, две. Может, куда-нибудь с ними съезжу ненадолго после их возвращения из Вермонта, если разрешит Лесли. Для того, чтобы подступиться к тем, кого любил, ему всегда приходилось ждать чьей-то милости. Лесли, Адриана, Стивен». Но теперь Билл не хотел об этом думать. Ему хотелось просто повидать мальчиков и оказаться подальше от Калифорнии. С него было достаточно. Ему был нужен перерыв. Он сам хотел сделать себе подарок на день рождения, уехать из Лос-Анджелеса и предоставить другим заниматься его проблемами. Авторам диалогов была оставлена масса сценарного материала. Им было над чем работать. «Да, кстати, я договорился о няне. Она будет приходить ежедневно или, если потребуется, оставаться на ночь, когда ты выпишешься из клиники. Сам я ее не видел, но агентство дает ей отличные рекомендации». Билл позаботился даже об этом. Глаза у Адрианы увлажнились. «Напрасно ты беспокоился. Я сама справлюсь. Я подумал, что тебе может потребоваться помощь с ребенком, если...» Он решил задать вопрос, над которым даже пока не задумывался, и поэтому чувствовал себя вдвойне неловко. «Ты намерена вернуться в мою квартиру или в Стивена?» Адриана поняла, что он имеет в виду, и горько пожалела о причиненной ему боли. «Я не возвращаюсь к Стивену. Ни сейчас, ни в будущем. Мне с ним не по пути». Она сказала это так категорично, что Билл удивился. «У меня сегодня утром сложилось впечатление, что я думал... Я знал, что ты собиралась ему позвонить, — объяснял он. — Я просто не знал, что ты сделаешь это так скоро. Мне следовало к этому быть готовым, — сказал он тихо. Но все-таки это застало врасплох. Когда я увидел вас втроем, Я был так взволнован,